Издательство «Бомбора». Океан книг. Сказка-терапия в воспитании мальчиков. Как воспитать настоящего мужчину. Ольга Филиппова. Вступление. Каждый год за неделю до 1 сентября меня охватывает трепет. Трепет ожидания встречи с ними. С шумными, неугомонными, серьезными и озорными, ласковыми и настороженными, самыми разными, с моими детьми, вернее, с учениками. За 35 лет работы в школе я помню их всех. Помню их поражения и победы, огорчения и радости, их удивительные, порой гениальные рассуждения. Но одна встреча изменила всю мою судьбу. «Ольга Владимировна, мой сын — чудовище!» Просто и без всякого сарказма сказала мне мама моего нового ученика. «Но я его люблю», — продолжила она. «Поэтому я сделаю все, что вы мне скажете. Мы много слышали о вас, и вы — наша последняя надежда». Такие слова, наверное, привычны врачам, но не учителям. Во всяком случае, за 7 лет, которые я к тому времени проработала в школе, я слышала такое впервые. Чудовищу было 7,5 лет от роду. И он уже закончил 1 класс другой школы. Мне сообщили, что мальчика просто отчислили. Не за учебу, за поведение. У меня в голове сразу прокрутился короткометражный фильм ужасов, достойный Стивена Кинга. Это что же такое должен совершить ребенок, чтобы вылететь из школы после 1 класса? Я посмотрела на него. Глаза. Да, именно глаза поразили меня с 1 секунды. Такой силы, такого напора и тьмы я не встречала никогда в детском взоре. Мне казалось, что взглядом он может прожечь во мне дыру. Внутреннее чутье подсказало, что я бессильна что-либо сделать для этой мамы, как бы мне ни было ее жаль. Однако на все мои малодушные отговорки директор школы вынесла жесткий вердикт. «Только в ваш класс, Ольга Владимировна». И началось. Я не буду описывать всех подробностей нашей битвы. Битвы не с ребенком, а за ребенка, с той тьмой, которая была в нем, с тем черным волком, которого постоянно кормили окружающие мальчишку люди. За время нашей борьбы мне пришлось существенно обновить свое педагогическое оружие. Так я прошла обучение на тренировочной базе в виде факультета психологии, курсов и тренингов. Но долгое время на Западном фронте было без перемен. Оглядываясь назад, я понимаю, что моим главным оружием стал не меч-кладенец, отсекающий все дурное, а волшебная свирель, пробуждающая в душе все лучшее. И подарила ее мне сказкотерапия. Закончив базовый курс сказкотерапии, курс консультирования и программу воспитания здорового характера ребенка, я обрела четкое понимание того, что должен делать каждый родитель. Все знают, что цель родительства — вырастить своего ребенка самостоятельным и счастливым. А главное — жить и наслаждаться своим родительством. Но не все знают, как это сделать. Я знаю, что нет готовых и универсальных рецептов, которые помогут всем. Всем — это никому. Я знаю, что самая сильная тень бывает при самом ярком свете. Если в ребенке много тьмы и тени, значит, там много света и силы. Нужно только извлечь и запустить их действие. Я знаю, что дети начинают звучать по-своему с самого рождения. И если поймать детскую мелодию, настроиться и сонастроиться с ней, то может получиться отличная соната вашего родительства. Этому можно учиться всю жизнь. Но есть путь короче, проще и увлекательнее. Прослушайте эту книгу. В ней вас ждет множество интересных наблюдений и поучительных открытий. Вы найдете большое количество советов и историй, которые произошли со мной за время работы с детьми. А главное — ответов на свои родительские вопросы. Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Но вернемся к нашей истории. Эта встреча произошла 28 лет назад. Теперь чудовище — красивый, обаятельный молодой человек, очень востребованный специалист. Кстати, работает психологом с трудными подростками. Он умеет найти с ними контакт, как никто другой. Интересно, почему? Наши пути иногда пересекаются, и мы подолгу с удовольствием общаемся. Мне осталось сказать, что сначала самой ценной для меня наградой были его слова: «Ольга Владимировна, спасибо, что подарили мне крылья». Да, вылететь, чтобы взлететь — это здорово. Но в какой-то момент я поняла, что с самого первого мгновения нашей встречи именно он, этот мальчишка, взращивал мои крылья. Теперь я знаю, чтобы растить крылатых детей, нужно самому стать крылатым.